и значительная часть верхней палубы. Из сопровождавших эскадру 8 миноносцев 3 вернулись в Артур. Остальные прорвались и ушли в нейтральные порты, где и были разоружены. Таким образом, из 18 кораблей, вышедших 28 июля, прорвались лишь 9, 1 броненосец, 3 крейсера и 5 миноносцев. Остальные вернулись в Артур. Глава вторая. Куинсан долго стучала в дверь спальни, пока Звонарев проснулся и подал голос. Он распахнул окно. Комната наполнилась ярким светом и свежим после ночного дождя воздухом. На мокрой мостовой еще блестели невысохшие лужи, из которых суетливые воробьи пили воду. На рейде после ухода эскадры было почти пусто. Издалека доносились глухие звуки орудийных выстрелов. Звонарев крикнул служанку, которую уже приготовила таз с водой для умывания. Прапорщик, отфыркиваясь, торопливо умывался. Куинсан, хитренько улыбаясь раскосыми глазками, быстро болтала на русско-китайском диалекте. «Моя, ходи, море смотри, Рива жди, нет Рива, нет Андруша, моя, плакай ходи, Сережа, Варя, гуляй, Куинсан, скучай». «Ты-то откуда узнала о Варе?» — вскинулся Звонарев. «Моя, все о Сереже знай, моя, смотри, слушай и понимай, Сережа, Варя, люби, Рива, нет». «Ничего ты не понимаешь, милые дитя природы. Подавай-ка лучше завтрак». Куинсан скрылся. Одевшись, Звонарев вышел в столовую. Пока он завтракал, служанка все время вертелась около него, то и дело игриво посмеиваясь и строя ему глазки. «Она и впрямь не дурна», — пригляделся Звонарев к желто-розовой грациозной девушке, и тут только заметил сложную прическу на ее голове, с массой черепаховых гребней различной формы, новенькое шелковое кимоно и лакированные туфли на крошечных ножках. — Не ожидаешь ли ты, Куинсан, сегодня жениха, что так принарядилась? — улыбнулся прапорщик. — Моя жених нет, моя Сережа люби. И, прыснув от смеха, Куинсан, закрыв лицо руками, побежала из комнаты. Звонарев весело захохотал. Собираясь уходить, Звонарев взял свой туго набитый планами портфель, оставленный им с вечера на диване в гостиной. Он был не совсем плотно закрыт, это удивило прапорщика, и он проверил, все ли в нем на месте. Убедившись, что ничего не пропало, он сунул портфель под мышку и вышел. Куинсан провожал его до двери. В штабе Кондратенко Звонарев узнал о возвращении части эскадры в Артур и поспешил за новостями в городок. Около квартиры Белого он увидел генерала, уже садившегося на коня. «Наша эскадра потерпела вчера поражение и утром вернулась обратно. Едемте на Золотую гору, там узнаем от моряков все подробности», — предложил Белый.